Нет, не верю, бедный мой Микель. Многие говорят и грозятся, но между словом и делом. И потом я тебе уже сказала, достаточно посмотреть на твое лицо, чтобы понять, всерьез ты об этом даже не помышляешь. И, словно желая отогнать последние сомнения, добавила, улыбаясь со снисходительной жалостью, «Впрочем, если б ты в самом деле решился на такой отчаянный поступок, я бы никогда тебя не отпустила». Она открыла дверь и протянула ему руку. «Поторопись», — сказала она, — «иначе ты его даже и не увидишь, нашего Лео». Микеле мрачно ослабился. «Ну, а если я его все-таки убью, точно заклинание», — повторил он, выходя на лестничную площадку, — «тогда я тебе поверю», — ответила она с недоверчивой улыбкой и закрыла за ним дверь. Через стеклянный купол на лестницу падал белый свет. Дверь за Микеле тихонько закрылась. На лестничной площадке было тихо. «Никто мне не верит», — подумал он, — «и никогда не поверит». Медленно спустился на несколько ступенек. Он испытывал тягостное чувство и, как ни старался, не мог отогнать печальных, отрывочных воспоминаний. Один за другим перед глазами проплывали персонажи и события его жалкой жизни. Совращение Карлы, встреча с Лизой, так и не поверившей ему, Мария Грация, Лео, все они, точно выхваченные вдруг из ночной тьмы вспышками молний, представали яркими мгновенными видениями и сценками на фоне унылого пейзажа. «Никто мне не верит», — грустно повторил он про себя, и сразу же мелькнула мысль. «Карла отдалась Лео». Он вновь и вновь видел перед собою насмешливое лицо Лизы в дверном проеме и испытывал чувство унижения. А потом мрачно представлял себе растрепанную полуголую Карлу в объятиях Лео. Но едва он попытался воссоздать цельную картину, связать воедино все факты, сжать их в кулак, как кукольник сжимает нити кукол-марионеток, хладнокровно, бесстрастно обдумать всю сложность своего положения. Как сразу же запутался, к горлу подступило удушье. Его мысли и желания были слишком вялыми, слабыми, чтобы противостоять жестокой действительности. Ему недоставало мудрости, чтобы охватить взглядом всю панораму своей жизни, постичь глубинный смысл событий. Он попытался выстроить свои рассуждения в стройный ряд. В моей истории, как у медали, две стороны, лицевая и оборотная, — подумал он. Оборотная — это мое равнодушие, отсутствие веры и искренности. Лицевая — все события, на которые я не способен отвечать как должно. Но, увы, обе стороны одинаково неприглядны. Он поднял глаза, точно желая разглядеть обе стороны проблемы. «Нет, — мрачно подумал он, — я сам виноват. Я не умею радоваться жизни». Он снова стал спускаться по лестнице. Карла тоже виновата. Ему хотелось в упор спросить у нее, «Зачем ты это сделала, Карла?» «Но и мама виновата. Все они виноваты». И выяснить, с чего началось, понять первопричину, просто невозможно. Все виноваты. Ему казалось, что он видит их на лестничной площадке. Вот они стоят, прислонившись к стене. «Вы, ничтожные людишки», — думал он. «Мне вас жаль. Всех. И тебя, мама, с твоей дурацкой ревностью. И тебя, Лео, с твоим победоносным взглядом. Он точно увидел перед собою Лео,